Вот наступил последний и окончательный экзамен. Почти все товарищи Готлиба получили лекарские дипломы. И даже один глупец, которому вы бы не позволили лечить вашей кошки, удостоился звания доктора медицины, вероятно, потому, что матушка его очень часто угощала господ профессоров, а прилежный и знающий свое дело Готлиб остался ни при чем. Вы можете себе представить отчаяние этого сироты? Он не знал, куда ему деваться, не знал, что делать с собою. Как вдруг, вовсе неожиданно, его пригласили в университетское присутствие, и господин проректор Штокфиш, который по болезни ректора занимал председательское место, объявил ему, что из уважения к его недостаточному состоянию и ради того, что он природный немец, ему не откажут в лекарском звании, если только он даст письменное обязательство не лечить никого во всей Германии. «Помилуйте», — завопил Готлиб, — «да к чему же мне послужит лекарский диплом?» «А вот к чему», — отвечал господин Штокфиш, — «по милости этого диплома все будут обязаны признавать вас за медика, а так как вы не имеете достаточных познаний, чтобы быть врачом, мой приятель хотел что-то возразить». Но проректор не дал выговорить ему ни слова. «Да, господин Готлиб», — продолжал он, — «вы не имеете для того достаточных сведений, это решено». «А что решит немецкий университет, то свято и ненарушимо. И мы, сберегая честь нашего ученого сословия, не можем дозволить вам заниматься практикою в таком просвещенном государстве, какова Германия. Но мы не запрещаем вам ехать за границу. Ступайте с Богом, и всего лучше на восток, то есть в Турцию, Персию или Россию. Там и плохой цирюльник найдет себе практику. Подписку вы дадите теперь, а завтра ступайте к господину-письмоводителю университетского правления, вы получите от него диплом». «Но знайте, господин Готлиб, если вы осмелитесь употребить во зло нашу доверенность, то университет в силу данной вами подписки отберет обратно свой диплом, который вы получите не по достоинству, а по снисхождению и великодушию ваших прежних наставников. Во всяком случае, я советую вам отправиться как можно скорее из нашего города. Здесь вам нечего делать. Здесь ни в одной аптеке не отпустят по вашему рецепту лекарства и тотчас донесут университету, что вы, несмотря на сделанное с вами условие, пишете рецепты и беретесь лечить больных». Мой приятель был человек неглупый и тотчас смекнул, в чем дело. Он понял, что в этой речи господина проректора милосердие и великодушие были одни только громкие слова. Университет мог признать его недостойным лекарского звания, но не имел никакого права выгнать вон из города. А господину ректору и будущему его зятю очень было нужно услать бедного Готлиба куда-нибудь подальше от мамзель Шарлотты. Конечно, мой приятель страстно любил дочь господина Бухфрессера и вовсе не желал ехать на восток, но ему не хотелось также умирать и голодной смертью. Вот он подумал, да и решился, наконец, покинуть навсегда свое отечество. «Ну вот, Сергей Михайлович, Теперь вы видите, что и в Германии не так-то легко достаются лекарские дипломы, и что мой приятель дорого заплатил за то, чтоб иметь право называться медиком. Онегин. Да, конечно, да ведь это случай необыкновенный. При других обстоятельствах ваш приятель получил бы свой диплом даром. Бирман. Извините, Сергей Михайлович, вы ошибаетесь. По милости этих обстоятельств с моим приятелем поступили несправедливо в университете, это само по себе. Но сверх того он должен был порядком поплатиться, да еще вдобавок его обругали самым обидным образом. Письмоводитель, от которого ему следовало получить лекарский диплом, жил на даче. Готлиб выпросил у одного приятеля лошадь и отправился к нему верхом. Приехав к крыльцу загородного домика письмоводителя, он спешился и постучал в дверь. «Войди!» — закричал кто-то грубым голосом. Готлиб вошел и вместо письмоводителя увидел перед собою его супругу, самую толстую, безобразную и злую женщину из всего Геттингена. «Что вам надобно?» — спросила она, так ласково, как будто бы хотела сказать. «Зачем пришел, бездельник? Что тебе надобно?» — повторила она еще вежливее. Догадываясь по смиренному виду и поношенному платью Готлиба, что перед ней стоит человек бедный и вовсе не чиновный. «Я приехал к господину-письмоводителю за моим лекарским дипломом», — отвечал Готлиб, смотря с удивлением и ужасом на огромный красный нос и рыжие усы этой отвратительной женщины. «Моего мужа нет дома!» — проворчала она. «Впрочем, все равно, ведь тебя зовут Готлибом?» «Точно так?» «Так подожди, дружок, я схожу за твоим дипломом». Через полминуты госпожа-письмоводительница воротилась. «Вот твой диплом!» — сказала она. Готлиб протянул руку. «Постой, постой, вишь, какой проворный! Отдай прежде деньги!» «Деньги?» — вскричал Готлиб. «Какие деньги?» «Известно, какие! За пергамент, за печать, за то, за другое! Всего 50 гульденов!» «50 гульденов!» А у бедного Готлиба только и было 100 гульденов за душою. «Помилуйте, — сказал он, — уж если я непременно должен платить, хотя мне об этом и не говорили, так нельзя ли взять поменьше? Я человек бедный». «Да оттого-то с тебя и берут только 50 гульденов, — прервала эта ведьма. «С порядочных людей мы берем гораздо больше. Да что с тобою говорить, давай деньги или убирайся вон». Готлиб хотел было еще поторговаться, но госпожа-письмоводительница и слушать его не стала, делать было нечего. Он отсчитал ей 50 гульденов, взял диплом и отправился. Готлиб садился уже на лошадь, как вдруг пришла ему в голову несчастная мысль посмеяться над этой грубой бабой. Он воротился назад. «Что там еще? Зачем?» — спросила ласковая хозяюшка. «Извините, сударыня», — сказал Готлиб самым вежливым голосом. «Вы такие милостивые и добрые, довершите ваши благодеяния. Уж если вы изволили мне пожаловать за 50 гульденов один лекарский диплом, так не можете ли уступить за ту же цену и другой?» «Другой?» — повторила хозяйка. — Кому? — Моей лошади, — отвечал Готлиб с низким поклоном. Отпустив эту шуточку, он думал, что разобидит до смерти гордую письмоводительшу, что она взбесится, начнет его позорить. Не тут-то было. Эта спесивая барыня поглядела на него весьма равнодушно и сказала прихладнокровным образом: «Твоей лошади, голубчик, пожалуй. Уж если я выдала лекарский диплом ослу, так почему же его не дать лошади?» Лаврентий Алексеевич, смеясь: «Ай да хват, баба, вот как огорошила!» Бирман: «Да, Лаврентий Алексеевич, поверите ли, и теперь вспомнить не могу, так меня с ног и срезало». Кучумов: «Тебя, Богдан Фомич? Так это был ты?» Бирман: «Ах, нет, извините, я хотел сказать моего приятеля». Лаврентий Алексеевич: «Полно, полно, Богдан Фомич. Уж коли сболтнул, так признавайся». Бирман: «Ну, делать нечего. Пришлось каяться. Да, Лаврентий Алексеевич, я рассказал вам собственную мою историю». Княжна Задольская: «Так это были вы, Богдан Фомич? Как это интересно! Ну, что вы не знаете, что сделалось с дочерью этого господина Бух, как бишь его, ну, с вашей мамзель Шарлоттою?» Бирман: «Я лет 20 не имел об ней никакого известия, а потом узнал и совершенно неожиданным образом, что она жива и здорова». Онегина: «Как же вы это узнали?» Бирман: «От одного университетского товарища, который переселился из Германии в Саратовскую губернию и живет теперь в Сарепте. Он видел ее накануне своего отъезда в Россию». Онегина: «Ну что ж он вам рассказал? Что ваша Шарлотта?» Бирман: «Ничего, все, слава Богу. Живет по-прежнему в Геттингене. Похоронила двух мужей и избиралась выйти за третьего». Онегина: «За третьего мужа?» Бирман: «Вы, сударыня, этому удивляетесь? А я вовсе не дивился. Мамзель Шарлотта должна была похоронить двух мужей и выйти за третьего. Я знал это наперед». Онегина: «Почему ж вы это знали?» Бирман: «А вот почему, Наталья Кирилловна. Когда я увидел, что мне не остается никакой надежды и что я должен навсегда расстаться с Шарлоттою, то горесть моя превратилась в совершенное отчаяние. Я вовсе обезумел, метался из стороны в сторону и рвал на себе волосы. К счастью, на ту пору завернула ко мне кухарка господина Бухфрессера. Эта добрая женщина стала утешать меня и сказала, между прочим: «Послушайте меня, господин Бирман, не горюйте, а благодарите Бога, что вам нельзя жениться на мамзель Шарлотте. Теперь я могу открыть вам приважную тайну. Вы от нас уезжаете, так об этом никто не узнает. Одна знаменитая ворожея, которая никогда еще не ошибалась, предсказала мамзель Шарлотте, что она будет жить очень долго. Горе натерпится вдоволь, похоронит двух мужей и выйдет за третьего. Теперь подумайте, господин Бирман, ведь вы были бы у нее первым мужем, так какая же тут для вас приятность? Ну, рассудите сами». Признаюсь, Наталья Кирилловна, эти слова очень на меня подействовали. Не то, чтоб я совсем утешился, а все как будто полегче стало. Онегин: «Ах, Богдан Фомич, вы человек ученый, а верите таким вздорам?» Бирман: «Да ведь это предсказание сбылось». Онегин: «Так что ж, один случай ничего не доказывает». Кудринский: Вы называете его случаем, Сергей Михайлович? Нет, я убежден, что предсказания, явления духов, таинственные сны, предчувствия, одним словом, все эти отголоски мира невещественного вовсе не вздор, а совершенная истина. Эти минутные проблески бессмертной души, заключенной в своем земном теле, бывают очень редки. И только при известных условиях, но что они возможны, в этом нет ни малейшего сомнения. Кучумов. Да, батюшка, и я скажу, что ворожеи и колдуны есть. Это так верно, как то, что меня зовут Игнатием Федоровичем Кучумовым. Княжна Задольская. А я так решительно согласна с Сергеем Михайловичем. Все это совершенный вздор, детские сказки и больше ничего. Когда я была еще при дворе, мне несколько раз случалось встречаться в обществах с знаменитым французским философом мсье Дидеро, который был тогда в Петербурге. Однажды зашел при нем разговор о предчувствиях и о предсказаниях. Боже мой, как он стал над этим смеяться! Да с какой остротой, с каким умом! Кудринский. Ну вот еще, княжна, нашли человека. Да разве этот мсье Дидеро чему-нибудь верил? Засекин. Извините, Александр Дмитриевич, этот господин Дидеро многому верил. Вот, например, он верил, что часы могут составиться случайно, сами собой, что для этого вовсе не нужно часовщика, и даже называл ханжою, кажется, вовсе не набожного человека, а именно Вольтера, за то, что он был противного мнения и находил весьма естественным при виде часов предполагать часовщика, который их устроил. Господин Дидеро верил и свято верил, что только то существует в природе, что можно видеть глазами, ощупать руками, постигнуть умом, доказать правильным силлогизмом и объяснить наукою. Он не сомневался также, что в некоторых случаях никак не должно верить не только миллионам очевидных свидетелей, но даже собственным своим чувствам. Лаврентий Алексеевич. «Ах, батюшка, да кому же прикажете верить?» Засекин. «Разумеется, тому, который никогда не ошибался и не может ошибиться, который все знает, все отгадал, для которого нет никакой тайны в природе, одним словом, нашему земному разуму». Кучумов. «Нашему разуму? Помилуй, Максим Степанович! Да ведь у всякого свой разум в голове. Ты думаешь так, я этак. А кто из нас прав?» Засекин. «Ну, разумеется, тот, кто ничему не верит. По крайней мере, так говорит господин Дидеро». Лаврентий Алексеевич. «Ах, матушка княжна, и вы были знакомы с таким человеком? Ну что за диво, что он смеялся, когда при нем стали говорить о предчувствиях и предсказаниях. Вот Сергей Михайлович вовсе не вольнодумец, а называет это вздором. Да и ты, Володя, что-то ухмыляешься, видно, также не слишком этому веришь». «Я... Да, дедушка, прежде я этому не верил, но после одного случая». Лаврентий Алексеевич. «Вот что! Так и с тобой уж бывали случаи». Кучумов. «Еще бы! Ведь Владимир Николаевич не дома сидел. Мы с тобой были в Швеции и в Польше, а он до самого Парижа доходил и помоложе нас да больше видел». Онегина. «Что ж это был за случай такой?» «Я с одним сослуживцем моим и приятелем, которого я очень любил. Престранный случай». Онегина. «Так расскажите нам». Лаврентий Алексеевич. «В самом деле, Володя, потешь честную компанию, расскажи». «Я. Извольте, дедушка, только не прогневайтесь. Рассказчик-то я плохой». Лаврентий Алексеевич, ничего, любезный, мы все люди добрые, не взыщем.